кроме почтека, имелись кухни и трапезная, где членам сообщества и гостям подавали еду и напитки, а также постоялый двор, на котором приезжие купцы могли остановиться на ночь. Один из многочисленных слуг с важным видом припроводил меня в роскошную палату, где я предстал перед тремя пожилыми почтеком. Я явился на беседу с намерением вести себя почтительно, но без робости и заискивания, а потому, сделав подобающий жест целования земли, расстегнул застежку у плаща и, не оглядываясь и не дожидаясь приглашения, сел. Слуга хоть и удивился подобному поведению со стороны простолюдина, однако каким-то загадочным образом ухитрился поймать мой плащ и подставить сиденье. Один из трех старейшин купеческого сообщества ответил на мое приветствие легким движением руки и велел слуге принести нам шоколад. Некоторое время все трое молча рассматривали меня, словно снимая глазами мерку. В соответствии с традицией почтека не выпячивать, а скорее скрывать свое богатство, одеты эти важные господа были просто, без каких-либо украшений. Впрочем, достаток этих людей все равно выдавали дородные фигуры, ибо все купцы питались очень хорошо, и холеные руки, не привыкшие к физической работе. Да и по куитлин, который курили двое из них, были оправлены в чеканное золото. «У тебя превосходные рекомендации», — сказал первый старейшина язвительно, словно бы сожалея, что не может тотчас же отвергнуть мою кандидатуру. «Но чтобы вступить в сообщество, необходимо иметь еще и достаток», — добавил второй. — Давай посмотрим, что у тебя есть. Я передал старейшинам список полученных мною товаров и ценностей, и они, попивая вместе со мной пенистый шоколад, приправленный для вкуса и аромата золотистыми лепестками магнолии, знакомились с ним, передавая друг другу. — Неплохо, — сказал один. — Но не бог весть что, — заметил другой. — Сколько тебе лет? — спросил третий. — 21, мои господа. — Ты очень молод. — Надеюсь, это не препятствие, — сказал я. Великому постящемуся койоту было всего 16, когда он стал чтимым глашатаем Тескоко. Если предположить, что ты, юный Миксли, все же не стремишься занять трон, то каковы твои планы? Честно говоря, мои господа, я полагаю, что чудесные ткани, расшитые накидки и тому подобное, не самые подходящие товары для сельских жителей. Все это я постараюсь продать здесь знатным людям, которые смогут заплатить за такие вещи настоящую цену. Выручка пойдет на приобретение товаров попроще и подешевле, но таких ки изготовляются только у нас в Мешико. С ними я отправлюсь на юг, где буду обменивать на товары, обычные для тех краев, но редкие, дорогие у нас. «Именно этим мы все здесь и занимаемся, причем не один год», — промолвил один из купцов, на которого сказанное мною явно не произвело впечатлений. «Это совершенно не учел дорожные расходы. Например, того, что тебе придется потратиться на носильщиков». Я не собираюсь нанимать носильщиков. Вот как? Выходит, твои партнеры и ты сам потащите все на себя. Поверь мне, молодой человек, это плохой способ сэкономить. Наемному носильщику платят паденно, в соответствии с договоренностью, а с компаньонами тебе придется делиться прибылью. Учитывая, что со мной отправятся только двое спутников, это не такой уж большой расход. Как? Три человека? Насмешливо уточнил старший и постучал по моему списку. «Да нагруженный одним только обсидианом, ты и твои друзья свалитесь с ног раньше, чем переберетесь через южную дамбу. Мне не придется таскать товары самому или нанимать носильщиков», терпеливо объяснил я, «потому что для этого я куплю рабов». Все трое сочувственно покачали головами. «На одного крепкого раба ты потратишь столько же, сколько стоит услуги целого отряда носильщиков». «Но носильщика, — возразил я, — мне пришлось бы кормить, одевать и обувать. И не только всю дорогу туда, но и обратно. А что, твои рабы пойдут на пустой желудок и босые, а? Ну уж и придумал, нечего сказать. Распродав товары, которые несли рабы, я продам и самих рабов, за них можно будет выручить хорошую цену». Старейшины слегка удивились. Такое явно не приходило им в голову. Но один все-таки скептически заметил. «Но ведь в таком случае ты останешься в диких южных краях и без рабов, и без носильщиков. Кто ж доставит домой твои приобретения?» «Я собираюсь закупать только те товары, которые имеют большую ценность при малом весе и объеме. В отличие от других почтек, у меня нет намерения скупать жадеит, черепашьи панцири или тяжелые шкуры. Многие торговцы покупают все, что им предлагают, просто потому что у них есть носильщики, которым все равно надо платить, которых надо кормить. Так не гонять же их без груза. Но я